«Я не Фейра, и вообще я уже учусь в школе», — возразила Василиса. «Забудь о той школе», — посоветовал Марк, криво улыбаясь. Василиса ошарашенно посмотрела на него. Мальчишка был третьим, кто советовал ей забыть о школе. «Но мы пришли сюда не за этим», — внезапно сказал Марк, и улыбка мгновенно исчезла с его лица. «Норт попросил меня научить тебя вежливости». Он схватил Василису за руку и так крепко сжал, что у нее хрустнули пальцы. «Норт станет великим часовщиком и унаследует все состояние отца. Пусть он посмотрит, что нужно делать с теми, кто не умеет себя вести». «Господин Эрн!» — радостно выкрикнула Василиса. Хватка Марка тут же ослабла, он выпустил ее руку и в замешательстве оглянулся. «Никого нет!» — зло начал он. Но Василиса уже мчалась по коридору со всех ног. Лестницу она преодолела в несколько прыжков. В библиотеке было тихо и спокойно. Сюда не долетал шум праздника, лишь мирное тиканье настенных часов нарушало тишину. За Василисой могла быть погоня, но вряд ли кто-то из них видел, что она спряталась в библиотеке. Как назло, в коридоре раздалась тяжелая мерная поступь. Сюда явно кто-то шел. Василиса в панике оглянулась. Она не нашла ничего лучшего, чем спрятаться, как и утром, за той же самой малиновой шторой. Чувствовала себя Василиса прескверно. Казалось, все вокруг сошли с ума, говорили и делали разные странности. Но так просто она не сдастся. Девочка приготовилась дать отпор своим преследователям, гадая, что будет лучше — вцепиться в горло этому Марку или начать с Норта. Скрипнула дверь. Василиса осторожно выглянула из-за шторы и чуть не вскрикнула от изумления. Между шкафов с книгами шествовала небольшая процессия людей в длинных чернильно-фиолетовых накидках. Их лица скрывали широкие капюшоны, наброшенные на головы. Люди прошли мимо девочки и остановились подле стены, где висели те самые большие часы с башенками, что иногда пугали Василису внезапным звоном. Казалось, они просто выстроились в очередь. Внезапно тот, что стоял ближе всех к стене, вытянул руку по направлению к часам и негромко, но отчетливо произнес: «Переход. Эфлара, замок Черновод». Это был голос Нортона-старшего. «Разрыв времени. 22 минуты 40 секунд». У Василисы перехватило дыхание. Внезапно настенные часы дернулись всем корпусом. Закряхтел натужно механизм, мелко задрожали стрелки на циферблате. «Огонь!» — негромко произнес Нортон-старший и тут же получил от одного из людей огарок в медном подсвечнике. Фитиль свечи вспыхнул желтым язычком огня. Нортон-старший поднес пламя к часам и некоторое время держал у основания большой стрелки. И тогда произошло нечто по-настоящему удивительное. Стрелка вздрогнула и понеслась по циферблату с неистовой скоростью. Одновременно с этим корпус часов начал вертеться вокруг своей оси. Повинуясь быстрым проворотам, край циферблатного диска проходил сквозь стену, легко врезаясь в нее, словно раскаленный нож в масло.